Глава 32. Любовь Кима Дакчи. 6. Воздух взорвался, словно тут прямо сейчас пролетел истребитель. Места, пораженные золотой энергией, распадались на части. Монстры, попавшие в трещину, были разорваны на части, не давая им издать и звука. Золотой свет буквально сдул 4 и 5 классы, разрывающий небеса меч. Это была дорога меч, что разрывала небо. Даже монстры 3 класса, которые могли с легкостью уничтожить толпы за 10 минут, закричали, так как не могли противостоять этому мечу. Сколько Ю Джан Хьюк практиковал эту технику? 10 лет? 20? Если бы все его тренировки можно было бы соединить, вышло бы более 100 лет. Благодаря этим годам тренировок Ю Джан Хьюк смог достичь вершины человечества. Мои физические возможности все еще слабы, но я кое-как могу это сделать. Ю Джан Хьюк контролировал свое перегруженное тело, при этом размахивая мечом. Его трансцендентная сила не могла длиться долго, как бы он ни был силен. Все-таки его уровень был ниже, чем у его учителя, святого, разрывающего небеса мечом. Тем не менее, его атаки были далеко за пределами понятия навыков. Монстры взрывались словно петарды, а Рейнхайт был поражен. Слухи о трансцендентности правдивы, но как такое может сделать человек, не вернувшийся? Рейнхайт не закончил фразу. Место, где только что он находился, было разрублено эфирными клинками, сотрясающим небеса меча Ю Джан Хьюка. Это была действительно грозная разрушительная сила, энергия, разделяющая небеса. «Осторожнее, заденешь людей», — закричала Ю Джан Хьюку Юсангах, но тот ее проигнорировал. Во-первых, он умел разрушать, а не спасать. Это владелец легендарной истории, его нелегко победить. В раю его сила сравнима с монстром 2 класса. Фактически вечное движение Рейнхайта не пыталось отступать, несмотря на ущерб. Растение скорее выглядело рассерженным, продолжая поглощать людей вокруг. Скорость, с которой вечное движение росло, была выше, чем скорость спасения людей, отчего появлялось лишь больше монстров. Юсангах открыла рот, используя метод ходьбы Гермеса и резолюцию Тесея, дабы убить окружающих зверей. Это не конец. Где они прячут этих монстров? Монстры – то, что экспортирует рай. Экспортирует? Ю Джан Хьюк ненадолго поднял голову. Дакэби, сказавшие, что не будут вмешиваться, собрались вместе, наблюдая за происходящим, будто это было забавное зрелище. Хох, это сложно. Похоже, нам нужна новая ферма. Ю Сангах не сразу поняла, о чем они. Посреди растущих тварей она видела знакомых ей по предыдущим сценариям. Земляные крысы 9 класса, гролы 8. Монстры, используемые в сценариях. Ты когда-нибудь думала, откуда они взялись? Спросил ее Ю Джан Хьюк. Они пришли из другого мира. Подобному есть предел. Дакэби заняты. У них нет времени на неэффективную работу. Ю Сангах тупо уставилась на происходящее. Она буквально застыла, но Джун Хиван, вовсю пользующаяся вспышкой адского пламени рядом с ней, отреагировала раньше. Говорить об этом сейчас. Ю Джан Хьюк кивнул. Рай – источник монстров звездного потока. Точнее, один из них. Теперь для Джун Хиван многие моменты соединились в единую мозаику. Второй этаж темного замка. Причина, по которой Дакэби не вмешивались. Ведь для этого должна была быть причина. Дакэби. Новый рай может быть создан. Верхняя часть тела Рейнхайта вновь выросла на вершине вечного движения. Некоторое время прирост будет не особо сильным, но восстановление скоро завершится. Пожалуйста, не отменяйте контракт. Печаль и отчаяние внутри него приняло крайне извращенный вид. Мир, который жертвовал воплощениями, дабы защитить воплощение. Рейнхайт был предан своим убеждениям, даже если они делали из него монстра. Воплощение запоздало заметили плавающих в воздухе Дакэби и закричали. Дакэби, Дакэби, сценарий начался? Почему? Почему вы это делаете? Мы не сделали ничего плохого. Дакэби же просто смеялись. Почему? Вы не сделали ничего плохого. Мы и не собирались это делать. Ха-ха-ха-ха-ха. Джун Хиван прикусила губу при их виде. Она не хотела их видеть. Есть ли способ? Разумеется, он был. Использовать трансформацию гигантского тела и трансцендентность, и он смог бы надавить на Рейнхайта своей силой. Но слишком много сил. Рай просто будет уничтожен. Регрессор Ю Джан Хьюк не любил столь неэффективные схватки. Если мы хотим убить его, нам надо избавиться от корней вечного движения. Ядро энергии вечного движения лежит в корнях. Если избавиться от корней, можно было победить вечное движение. Проблема была в монстре в корнях. Этот могучий монстр даже Рейнхайту не подчинялся. Даже если бы у меня был 6-й по рейтингу демон, Сефирот, На пару с Сефиротом было бы намного проще попасть в рай. Тем не менее Сефирот уже был мертв, когда он отправился за ним. Есть охотящийся на имеющих высокие ранги так же быстро, как я. В первую очередь он подумал о Киме Дакча, но гарантий не было. В этой регрессии было слишком много переменных. Мы не можем забраться под землю. Что нам делать? Незачем. Я уже доверил это кое-кому. Глаза Джун Хиван мгновенно расширились. Ты, не говори мне. Она только заметила, что кое-кого не было. Но Ю Джан Хьюк сказал раньше, чем она. Ким Дакча не оставил бы вас всех тут без причины. Возможно, он думал об этом, потому что был регрессором. Его всегда односторонне читал Ким Дакча, но теперь наступила его очередь. Созвездие, у которого еще нет имени, улыбается. Ю Джан Хьюк будто бы почувствовал его взгляд и выражение его лица. Посреди толпы монстров Шин Йо Сунг и Ли Гиль Юнг лежали, свернувшись друг напротив друга. Концентрация монстров была настолько высока, что маленькие тела детей не могли быть найдены. В критический момент они резко укротили некоторых монстров 8 класса, гигантских ос. Они кружили вокруг детей, отвлекая монстров. Но этому был предел. Дети встретились взглядами. Что нам делать? Я не знаю. Повелительница зверей Шин Йо Сунг и повелитель насекомых Ли Гиль Юнг. Эта парочка на данный момент были самыми влиятельными укротителями в Сеуле. Но даже они не могли приручить всех этих монстров. Их мозги просто взорвутся, и они умрут. Фактически их предел – укрощение монстра 4 класса. 3 класс тоже возможен, если они постараются, но лишь на мгновение. Я умру вот так. Более сильные монстры растоптали окружающих монстров, и область постепенно успокоилась. Дьявольские волки и темные сплинтеры обнюхивали пространство. Испуганные осы вертелись еще быстрее, но то, что их найдут, было лишь вопросом времени. К тому же была и другая угроза. Ветви вечного движения прошли сквозь монстров и устремились к детям. Ли Гиль Юнг обнял Шин Йо Сунг, и казалось, что ветви пройдут мимо детишек. В этот момент ветви прекратили движение из-за мощной энергии, которая где-то появилась. Ветви словно бы испугались и, наконец, отвернулись от детей. Шин Йо Сунг повернулась в направлении энергии, что остановило ветви. Что это такое? Там был монстр, который смотрел на танец ос. Поначалу Шин Йо Сунг не думала, что это был монстр. Он был слишком большим, чтобы его можно было осознать, как живое существо. Его тело занимало ровно треть пещеры. В темноте моргнули желтые глаза, и тут у Шин Йо Сунг волосы встали дыбом. Это был не монстр. Она не могла думать о нем, используя такой термин. Это было существо, что сокрушило всех монстров. Весь шум в этом районе утих. Все в страхе кланялись перед монстров. Существо с таким понелепым ощутимым присутствием смотрело на это заинтересованным взглядом. «Кто ты?» – будто бы спрашивал он. Шин Йо Сунг не хотела отвечать на вопрос. Осматриваясь, она видела, что Ли Гиль Юнг в таком же состоянии, что и она. Шин Йо Сунг постаралась собрать все мужество в кулак. «Привет!» – Ли Гиль Юнг испуганно покачал головой. «Это невозможно! Мы не сможем этого сделать!» Докачавшие разнообразное общение до предела могли понять друг друга без слов. «В любом случае мы умрем, если это будет продолжаться!» Шин Йо Сунг осторожно встала и пошла к монстру. Окружающие монстры дико рычали, но ребенку было все равно. В этот момент Шин Йо Сунг осознала свою цель. «Вот почему Аджосси оставил меня здесь. Теперь она могла сделать это!» «Черт!» – ругнулся Ли Гиль Юнг и последовал за ней. Стоило им приблизиться к монстру, как его давление стало в разы сильнее, чем раньше. Шин Йо Сунг чувствовала, что ее кожа отслаивается под взглядом этого монстра. Эксклюзивный навык «Продвинутое разнообразное общение УР-5» активирован. Прозрачная аура мгновенно оплела монстра. Разнообразное общение. Этот навык позволял понимать различных существ. Стоило ауре коснуться монстра, как Шин Йо Сунг почувствовала ошеломляющий поток воспоминаний. Ужасные воспоминания об этом чудовище потекли в ее голову. Существо, упавшее на дно этого жалкого рая и выросло, пожирая других монстров. Ешь, ешь, отчаивайся и кричи. Монстр, что прошел через ад, который нельзя описать человеческим языком. Кровеносные сосуды не могли справиться с чрезмерным кровообращением и лопнули. Кровь потекла изо рта и носа Шин Йо Сунг. Она рыдала кровью. Ли Гиль Юнг пытался контролировать Шин Йо Сунг, но ситуация уже вышла из-под контроля. В итоге Ли Гиль Юнг также запустил разнообразное общение. Двое детей, до сих пор всегда сражавшиеся, взялись за руки. Сила Ли Гильюнга была добавлена и канал понимания расширился. Однако их противник все еще был не из легких. Вскоре из носа Ли Гильюнга полилась кровь. Увак. Шин Йо Сунг поняла страдания странного зверя и впервые захотела все бросить. Раздался звук разбитого сосуда, когда дух Шин Йо Сунг и Ли Гильюнга постепенно разрушился. Таковой была цена за укрощение существа, с которым они не могли справиться, противника, которого они не могли коснуться. В этот момент Шин Йо Сунг почувствовала взгляд на своей спине, будто бы кто-то смотрел на нее. Существо, на которое не влияло присутствие монстра, наблюдало за ней. Созвездие, у которого еще нет имени, смотрит на вас. Глава 32. Любовь Кима Дакчи. 7. Созвездие, у которого еще нет имени. Шин Йо Сунг прекрасно знала, кто это. Аджосси. Это был только взгляд. Но на самом деле многие погибли из-за отсутствия этого взгляда в нужный момент. В этом смысле Шин Йо Сунг повезло. Созвездие, у которого еще нет имени, кивает Шин Йо Сунг, получила внимание только одного человека в мире и вышла вперед. Она могла сделать это. Ноги онемели, губы не двигались, но она верила. Один шаг, другой. Маленькие руки ребенка вскоре добрались до шкуры монстра. На ней была очень маленькая рана. Глаза испуганного монстра светились. Шин Йо Сунг смотрела на него, а не в глаза. «Посмотри прямо на меня». Если присмотреться, это была не одна рана. Многочисленные шрамы покрывали шкуру монстра. Монстр вскрикнул. Возможно, никто не видел его ран раньше. Эти порезы были нанесены очень давно. Эти раны были существованием этого монстра. Из-за этих ран монстр стал сильнее, но также и стал одинок. Лицо Шин Йо Сунг исказилось, словно она тоже почувствовала боль. «Ты не должен быть монстром только потому, что тебе больно». Шин Йо Сунг медленно коснулась ран монстра. Но эти раны нельзя было излечить, независимо от пройденного времени. Но это не значило, что она сдастся. Возможно, чудо. Собственно, как Ким Дакча в свое время спас Шин Йо Сунг из 41 регрессии. Даже тех, кого нельзя исцелить, можно как минимум спасти. Шин Йо Сунг увидела корни вечного движения, которые находились рядом с монстром. Возможно, он был связан с ними на всю жизнь. Шин Йо Сунг вытащила золотой фрукт. Плод древнего зверя – это был предмет, что в свое время случайно досталось ей с легкой руки Кима Дакчи. Расходный предмет, что позволял приручить монстра высшего класса, которого нельзя было приручить. Она медленно поклонилась монстру и сказала: «Давай пойдем вместе». Кажется, что рай начал переживать землетрясение, а Ринхайт ошеломленно кричал: «Кьёк, Кухьёк, что это?» Вечное движение внезапно начало обрушаться. Листья и ветки постепенно увядали. Подаваемая энергия перемещалась в отдаленное место. В момент, когда Ринхайт все понял, ветки уже начали ломаться. «Кухьёк, как это?» Ринхайта начало рвать. Сок лился, словно это была кровь. Что-то ело в основании вечного движения. Когда жуткие зубы проникли в острые корни, Ринхай закричал, будто его тело рвали на части. Долгое время связанное с корнями рая существо теперь разрушало корни. Вечное движение теряло силу и начало разрушаться. Нет. Что-то огромное взорвалось под землей. У этого существа не было позиции в рейтинге, потому что он никогда не был открыт миру. У него было огромное драконье тело, крылья демона и глаза насекомого. Это был окончательный монстр, произошедший от скрещивания демона, короля насекомых и других видов монстров. Все в раю видели это чудище, и Ю Джан Хьюг был одним из них. Химерический дракон. Вот он, настоящий монстр рая. Его мощь была близка к 2-классу, но его потенциал был выше, чем у 1. Хоть он развился из чего-то слабого, но мог угрожать даже драконам, сильнейшим монстрам. И все же истекающие кровью Шин Йо Сунг и Ли Гильюнг ехали на его спине. «Йо Сунг, Гильюнг!» – радостно кричала Джун Хиван. «Дети все-таки это сделали!» Химерический дракон взревел, и все монстры из рая поторопились сбежать. Кто-то сбежал обратно в подполье, кто-то убегал за стены. Посреди этого беспорядка Ринхайт покинул вечное движение и попытался сбежать. Ю Джан Хьюг не пропустил этот момент. Разрывающий небеса меч пришел в движение, отчего Ринхайт не мог убежать. Кухьяк. Черная кровь текла изо рта. Независимо от могущества демона, он не мог выжить с пронзенным сердцем. Ринхайт медленно рухнул, и Ю Джан Хьюг с членами группы подошли к нему. Ха-ха-ха, и все это в итоге ничто иное, лишь маленькая пьеса для тех великих господ, произнес умирающий повелитель рая. Ю Джан Хьюг уставился на истекающего кровью и бормочущего Ринхайта. Ринхайт уставился на исчезающее в небе вечное движение, а его дыхание стало прерывистым. Вы можете не верить этому, но я просто хотел создать хороший мир. Некоторые из услышавших это кричали на него. Все они были людьми, которых защищал рай. Некоторые звали его лицемером, другие кричали, что должны немедля убить Риенхайта. Теперь, когда они знали тайну рая, они больше не защищали Риенхайта. Однако никто не двинулся, потому что Юджан Хьюк не допустил этого. Слезы текли из глаз Риенхайта. Я действительно, я знаю. Риенхайт медленно закрыл глаза после короткого ответа. Юджан Хьюк сказал вновь. Все знают. Разумеется, они знали. Риенхайт рассмеялся, увидев, что его жизнь так легко осознается. Странно. Почему я чувствую, что ты на самом деле понимаешь? Юджан Хьюк уставился на Риенхайта. Хоть это было и не в этой регрессии, но Юджан Хьюк сочувствовал его идее. Воспоминания о совместном развитии рая и последующее его разрушение все еще были ясны в его памяти. Словно отвечая на его чувства, Риенхайт с болью спросил. Ты отправишься на следующий этаж? Следующий этаж. Это было местоположение последнего сценария темного замка. Вы не найдете то, что ищите. Этот замок – игровая площадка созвездий. Так что будьте осторожны. Следующий этаж. В этот момент тело Риенхайта взорвалось. Юджан Хьюк молча смотрел в воздух, где улыбались Даккэби. Не, это запрещено. Верно, верно. Это не весело. После чего стали приходить сообщения от созвездий, словно они этого ждали. Множество созвездий восхищается исполнением воплощения Юджан Хьюк созвездия системы абсолютного добра согласно с правосудием Юджан Хьюка. Некоторые созвездия выражают сожаление по поводу падения рая. Множество созвездий спонсировали вам 150 000 монет. Выражение лица Юджан Хьюка не изменилось. В его глазах не было ни радости, ни печали. Вы победили демона Маркиза Риенхайта. 150 000 монет получена легендарная история рая отчаяния получена ваш рейтинг в темном замке был скорректирован. Появился новый основной сценарий. Основной сценарий 1073 король демонов временно открыт. Все было решено так, как он не мог и понадеяться. Разумеется, не по плану, но он поднял рейтинг, получил монеты и заимел подсказку о следующем сценарии. Тем не менее, Юджан Хьюк не знал, что за сложные эмоции его обуревали. Он посмотрел на свои руки и задумался. «Наш спаситель! Ты наш спаситель!» Он оглянулся на крики и увидел людей, бросающихся к нему. Они воспринимали его словно мессию, падали на колени и рыдали. Они были благодарны за разрушение рая. «Спасибо! Большое спасибо! Если бы не ты, мы!» Юджан Хьюк услышал эти слова и вновь посмотрел на свои окровавленные руки. После чего осознал, что же он чувствует. Первоначально он не собирался спасать этих людей. Люди рая для него не были важны. Если Риенхайт считал их жертвой для рая, то Юджан Хьюк считал их жертвой для сценария. Спасибо. Юджан Хьюк слушал голоса и думал об этом. Когда это произошло? Во второй регрессии? Нет, возможно, это было уже там. Его целью было закончить все сценарии и спасти мир. Веря в это, он продолжал бежать вперед. Но этот долгий и одинокий бег изматывал. Нет никакого смысла спасать мир, если все они умрут. И все же он стоял и смотрел, как люди умирают. Он будто бы принимал жертвы как должное. Увидев смерть Риенхайта, Юджан Хьюк впервые переосмыслил свою цель. «Могу ли я спросить ваше имя?» Кто-то спросил его имя. Быть знаменитым в «Звездном потоке» было напрямую связано с историей. Ответив свое имя, он смог бы получить новое достижение. Юджан Хьюк прекрасно это знал. Юджан Хьюк задумался на мгновение, после чего медленно сказал, «Меня зовут Ким Дакча. Меня зовут Ким Дакча. За всем этим я наблюдал, используя точку зрения от третьего лица и почувствовал озноб после слов Юджан Хьюка. Новое достижение было добавлено к вашей пятой истории. Обитатели рая будут помнить освободителя рая Кима Дакчу. История одинокий мессия стала еще богаче. В этом не было смысла. Я запаниковал, увидев, что жители рая запомнят имя Ким Дакча. Какого черта внезапно упомянули мое имя? Созвездие демоноподобный огненный судья льет слезы из-за этого настоящего товарищества. Уриэль, что некоторое время молчала, начала прыгать от волнения. Раньше бы я ее отругал, но после банкета язык не повернется. Тем не менее, этот ублюдок Юджан Хьюк, он явно был загадочным. Этот эгоист не мог передать свои достижения другим. Он что, внезапно захотел подружиться? Это было невозможно. Это напомнило мне, что все члены группы кроме меня и Хан Саюнг собрались в одном месте. Нет, Гонпилду не было, куда он подевался. Кстати, Почему вы ищете Дакча Джосси? Люди, весьма взволнованные химерическим драконом, прирученным Шиньо Сункой Легильюнгом, начали говорить обо мне. Это. Лица членов группы изменились после объяснения Юсангах. Я был не слишком удивлен. Юсангах, наверное, украла пророчество у морей. Возможно, как и Дионис, она пыталась спасти меня. А Джосси умрет, человек, которого он любит больше всего. Воплощение Ким Дакча будет убит человеком, которого он любит больше всего. Члены группы выглядели крайне запутанными. Джун Хиван выглядела озадаченной, Ли Хюн Сунг с чем-то боролся. Ли Джио высказалась первой. А Джосси ведь воскреснет после смерти. Разве это не хорошо? Ю Сангах ответила на вопрос Ли Джио. Это хорошо, но я не знаю, сколько раз он так сможет. Это пророчество Олимпа, и его нелегко избежать. Слова Джун Хиван заставила членов группы вновь серьезно задуматься. Они были обеспокоены за меня. Так кого тогда Дакча Си любит больше всего? Разве нам не это нужно узнать первым? Спросила Джун Хиван. Глава 32. Любовь Кима Дакчи. 8. У каждого из присутствующих на лице отразилось запоздалое осознание. Они поняли, что не подумали о фундаментальной проблеме. В этот момент Ли Джио сказала. Это. Ли Джио подняла руку. Мне было немного неловко. Кстати. Да, Джио, ты что-то знаешь? Нет, ты не думаешь, что это я. Что за бред она несет? Слова Ли Джио будто бы успокоили членов группы. Что? Дакча Си сделал что-то? Делать такое с несовершеннолетней? Спросила Джун Хиван. Нет, это не так. Тогда, я просто подумала об этом логично. Я школьница. Значит, я должна ему нравиться. Члены группы проигнорировали ее и продолжили обсуждение. Именно Джун Хиван первая высказалась. Я предполагаю, что самым любимым человеком Дакча Си является Юсангах Си. А, Юсангах была поражена. Она была так удивлена, что мне даже стало больно. Почему я? Так и должно быть. На самом деле красота Юсангах Си, ну, мне не нужно это объяснять. Члены группы кивнули, отчего Юсангах покраснела. Джун Хиван продолжила. Ты бегаешь повсюду, чтобы спасти Дакча Си. Было бы странно, если бы Дакча Си не нравилась бы Юсангах Си. Разумеется, не было никого, кому бы не понравилась Юсангах. Добрая, красивая, хорошая личность. Никто бы не попытался это отрицать. А, просто, я только коллега по работе и получила помощь от Дакча Си. Юсангах действовала, будто это была трудная ситуация, после чего неожиданно нанесла удар. А я думала, что это была Хиван Си. Я думаю, что Дакча Си любит Хиван Си. Джун Хиван была удивлена неожиданной контратакой, и ее глаза расширились. Ли Хюн Сунг тоже чуть не подскочила от шока. Это была интересная гипотеза и для меня. Это. Дакча Си очень добр к Хиван Си. Он дал тебе снаряжение и... Хиван Си так улыбается, разговаривая с Дакча Си. Кажется, подобное было. Мне было легко общаться с Джун Хиван. Ведь фактически она была персонажем, который я нашел и воспитал. Смущенная Джун Хиван покачала руками с покрасневшим лицом. А, нет, минуточку. Это. Члены группы продолжали сплетничать. Это не очень хорошо. Ли Джио стояла одна и бормотала Ким Дакча мусор. Нет, я ведь не делал ничего плохого. На этот раз всех прервал Ли Гильюнг. Я не думаю, что любовь обязательно означает отношения между мужчиной и женщиной. Возможно, тогда что ты думаешь, Гильюнг? Дакча Хён любит меня. Почему ты это сказал? Это. Ли Гильюнг мучился от вопроса, после чего заплакал. Как бы я ни думал, я не могу найти причину, по которой любил бы его. Но тут Ли Хюн Сунг сказал. КХМ, возможно, это товарищество. Люди одновременно посмотрели на Ю Джон Хьюка. Ю Джан Хьюк же, стоящий со скрещенными руками, нахмурился. На что вы смотрите? Ли Джио и Джун Хиван зашептались. А, возможно. Правда? Разве это не правда? Созвездие демоноподобный огненный судья яро кивает. В этот момент тихо слушающая происходящее Шин Йо Сунг подняла руку. Простите. Члены группы молчаливо кое-что поняли. Среди них понять его мысли лучше всего могла воплощение Шин Йо Сунг. Да, Йо Сунг, говори, знаешь что-нибудь? Шин Йо Сунг медленно покачала головой. Выражения лиц членов группы были печальными. Однако Шин Йо Сунг еще не закончила. Почему бы просто не спросить о Джосси? Что? Дакча Си? Как? Будто бы повеяло холодком. Шин Йо Сунг смотрела именно туда, где я за ними наблюдал. Как всегда, мои зловещие ощущения были правильными. Мое прекрасное воплощение с улыбкой указало на меня. А Джосси ведь слушает наш разговор. Проклятие. Созвездие, у которого еще нет имени, не прав еще раз. Созвездие, у которого еще нет имени, не прав и еще разок. Созвездие, у которого еще нет имени, говорит, что он действительно был неправ после неоднократных извинений перед членами группы, особенно перед Джун Хиван и Юсангах, меня все-таки простили. Так кого же больше всего любит Докча Си? Спросила Джун Хиван. Я собирался ответить, но тут Ли Хюн Сунг сказал, если подумать, тут кое-кого не хватает. А, это напомнило мне, Докча Си же уехал с той женщиной. Как там ее? Хан Саюнг, добавила Джун Хиван. Выражение лица Юсангах ожесточилось после слов Хан Саюнг. Ты был с этой женщиной? Лицо Юсангах выглядело печальным, так как она не любила Хан Саюнг. Мне требовалось высказаться, пока все не стало хуже. Я глубоко вздохнул и послал косвенное сообщение. Созвездие, у которого еще нет имени, говорит, что никого не любит. Непонятная атмосфера воцарилась в группе. Некоторые были разочарованы, некоторые взволнованы. Нет, ну какого черта их так интересует чья-то любовь? Ты должен сказать точно. Сейчас тут не пройдут всякие только сейчас. Согласно судьбе, Докча Си должен кого-то любить, произнесла Джун Хиван. Ну она не ошиблась. Джун Хиван продолжала. Тогда изменю вопрос. Какой тип нравится Докча Си? Кто-нибудь из нас подходит твоим вкусам? Нет, ну какого черта я должен говорить подобное? Я знаю, ты задаешься вопросом, почему тебе требуется на такое отвечать, но это важно для нас. Если Докча Си любит кого-то из нас, мы сможем остановить эту судьбу. Звучало убедительно. Судьба была очень могущественной, да еще и не неизбежной. Зная, кого я люблю, я мог пойти против судьбы. Мне было жаль, что члены группы так переживали о моей смерти. Тем не менее, созвездие, у которого еще нет имени, не уверена. В итоге Джун Хиван была раздражена. Ох, ну почему ты так путаешься? А Джосси, будет нормально сказать нам. По-твоему, сейчас время, чтобы играть в вежливость? Созвездие, у которого еще нет имени, говорит, что не думал о подобном проклятии. Мне пришлось использовать слишком много монет для косвенных сообщений. Созвездие, у которого все еще нет имени, не знает, что происходит у него в сердце. Докча Си действительно. Созвездие узник золотого обруча заинтересовано в новой истории. Созвездие скрытный интриган задается вопросом о вашем выборе. Созвездие черный огненный дракон бездны смотрит туда. Многие созвездия задыхаются от вашего разочаровывающего ответа. Даже созвездие нас слушали. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит вам не обманывать себя и свое сердце. Некоторые созвездия заявляют, что это точно воплощение Юсангах. Некоторые созвездия поддерживают воплощение Шин Йосунг. Некоторые созвездия, любящие настоящих друзей, поддерживают воплощение Ли Хюн Сунг. Полный хаос. У созвездия демоноподобный огненный судья есть хорошая идея. В следующий момент из воздуха появился предмет. Информация о предмете. Название. Считыватель привязанности. Рейтинг. СС. Описание. Предмет, позволяющий вам узнать, что другой человек думает о вас. После нажатия кнопки и размышления о имени и внешности другого человека значение привязанности автоматически появится. Я отвлекся, стоило мне увидеть этот предмет. Считыватель привязанности был роскошным предметом, доступным только для платиновых членов сумки Доккэби. Но тратить 100 000 монет на такое нездоровое развлечение, она с ума сошли, что и следовало ожидать от Архангела. Это важно, крикнула Джун Хиван. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит использовать его так, кто будет первым. Это спонсор Хиван Унни, так что пусть она будет первой. ХММ, должна ли я? Джун Хиван немного нервничала перед использованием. Я тоже был напряжен. Почему я так нервничаю от этого? Мне казалось, что я голый. Я чувствовал себя очень странно, когда увидел, что все сосредоточились на считывателе привязанности. Спустя некоторое время раздался звуковой сигнал и тут же медленно прозвучало сообщение. Оценка привязанности созвездия Ким Докча к воплощению Джун Хиван составляет 54 балла. Нервничающая Джун Хиван была разочарована при виде счета. 54 очка? Это много? Я хочу быть следующей. Ли Джи Йо забрала считыватель и игриво вскрикнула, нажимая кнопку. Дайте мне узнать, что в сердце у Кима Докча. Оценка привязанности созвездия Ким Докча к воплощению Ли Джи Йо составляет 6 баллов. Ли Джи Йо была ошеломлена, поэтому другие члены группы использовали считыватель. Ли Гиль Юнг, Ли Хюн Сунг и Шин Йо Сунг. У них вышло 49 баллов, 50 баллов и 56 баллов соответственно. Неподалеку Ли Джи Йо бормотала себе под нос: Ким Докча, мусор. А вот Шин Йо Сунг выглядела взволнованной. Наконец остались Ю Сангах и Ю Джан Хьюк. Джан Хьюк Сипе первый. Мне не интересна эта нелепость. Ю Джан Хьюк отправился обыскивать трупы монстров, и все взгляды скрестились на Ю Сангах. Ю Сангах взяла считыватель, но перед использованием. Созвездие королевы темнейшей весны предоставляет особую одежду для воплощения Ю Сангах. Одежда появилась в воздухе, после чего оказалась на Ю Сангах. Это было черное китайское платье и подвязка. Ю Сангах начала заикаться от внезапных изменений. Это. Я чувствовал отчаяние при виде Ю Сангах и про себя ругался. Чертова старушка из Олимпа. Джун Хиван, ничего не знавшая, тут же кивнула. А, это событие созвездия? Сангах Нуна, вперед. Ю Сангах нажала кнопку. Оценка привязанности созвездия Ким Дакча к воплощению Ю Сангах составляет 481 балл. 4481 балл? Разве это не безумие? Тебе еще нужны подтверждения, любимый человек Дакча Си это. Ю Сангах начала заикаться и покраснела, но тут Ли Джио почувствовала что-то странное и сказала. Нет, минутку. Сангах Унни, можешь одолжить мне эту одежду? Да. Ли Джио вошла в недалеко стоящее здание и, переодевшись, нажала кнопку. Оценка привязанности созвездия Ким Дакча к воплощению Ли Джио составляет 481 балл. Все потеряли дар речи. Я ничего не мог сказать из-за откровенного стыда. Ли Джио насмешливо кричала в пространство, Джун Хиван дрожала от смеха, держась за живот, а Ю Сангах бормотала с невидящими глазами. Это не человек, которого он любит больше всего. Ли Гильюнг и Ли Хюн Сунг качали головами. Дерьмо, поэтому я и не хотел этого. Шин Йо Сунг дрожала, смотря на меня. Я хотел извиниться, видя ее реакцию, но тут Шин Йо Сунг закричала. Аджосси. Да, прости, Йо Сунг. Я, Аджосси. В чем дело, Аджосси? Побледневшая Шин Йо Сунг тянула руки к воздуху. Там было что-то странное. А, голос Шин Йо Сунг стал отдаленным. У меня все поплыло перед глазами и закружилась голова. Подождите, неужели? В следующий момент мое сознание отключилось с сообщением. Вы умерли. Глава 33. Перечитывая 1. Я вспомнил момент, когда впервые сел за роман. Текстура мягкой бумаги касается кончиков моих пальцев. Черные буквы расцветают на белом поле. Страница, что я переворачиваю своими руками. Читать буквы не важно. Важно то, куда они тебя ведут. Говорила моя мама, так как сильно любила книги. Как минимум для меня это были не просто слова, пробелы в черных отпечатках, мой собственный маленький снежный сад между буквами. Место, которое было слишком маленьким для проникновения, являлось идеальным местом для ребенка, что любил прятаться. Каждый раз под приятный звук буквы скатывались в большой снежный ком. Там я был героем, у меня были приключения, я любил и мечтал. Поэтому я читаю, читаю и читаю вновь. Я вспомнил тот момент, когда я впервые дочитал книгу. Это было словно меня лишили мира. Главные и второстепенные герои ушли, сказав, они жили долго и счастливо, оставив меня в конце истории. Мое тщеславие и раздражение от ощущения предательства подогревало мое молодое «я» бороться, а все потому, что я терпеть не могу одиночество. Так это конец, возможно, это было похоже на изучение смерти. Впервые я понял, что у чего-то может быть конец. Моя мама сказала, да, это конец, и ничего не будет потом, там нет потом, сказала моя мама холодным голосом, ведь она окунала меня в жестокую правду. Но хоть это конец, это еще не значит, что ты видел всю историю. После чего она дала мне мудрый совет, да, прочти все по новой, перечитать законченную историю. В детстве я не знал, что это значит, зачем читать историю, которую я уже знаю. Если ты прочтешь ее снова, это будет уже другая история. Я не хочу. Я был упрям, опасаясь вновь испытать лишение. И тут моя мама сказала, хочешь прочитать ее вместо со мной? Так я и научился перечитывать. Прочитав в первый раз, я видел только позицию главного героя. В процессе второго прочтения я понимал позицию второстепенных героев, а в процессе третьего – позицию противника. История менялась после каждого моего прочтения. Она кончалась и не кончалась одновременно. История не закончится, если читатель не разочаруется в ней. Я все еще часто думал об этом, что если моя мама сказала тогда что-то еще, все развлекательное чтиво было ложью, и продолжи я ее читать, я бы просто потратил свою жизнь впустую. У меня тогда появятся друзья, что если бы я не тратил свою жизнь на учебу, страх и не убегал бы от реальности. В воздухе появились искры и воспоминания были разрушены. Ким Дакча, ты выглядишь расслабленным. Я повернул голову и увидел кого-то, стоящего в темноте. Это было то, что с легкостью могло проникнуть в сны других. Кроме могущественных богов так делать могли только пророки. Но это была не Анна Крофт. Судьба терпима, я знал это лицо. Это был коронованный странник, одетый в старую одежду. Это напомнило мне о том, что среди созвездий есть пророк. Вытащил свои глаза. Это был царь Эдип из Олимпа, которого я встретил на банкете. Он сказал мне: «Твоя судьба приближается». «Судьба? Разве она не произошла? Разве я не умер, как ты и планировал? Это не та судьба, что можно избежать с помощью позорной истории. Ты должен решить, на чьей стороне будешь стоять в ближайшее время. Я верю, что ты сделаешь правильный выбор. Я не на чьей стороне». Царь Эдип рассмеялся. «Ты определенно попадешь на Олимп, а все потому, что ни одно воплощение не вписывается в историю Олимпа так, как ты. О чем ты говоришь?» Прежде чем я успел закончить фразу, мои воспоминания вернулись. «Дакча, дерьмо, я вспомнил это. Это была залитая кровью гостиная. Моя мама держала нож, стоя перед мертвецом. С этого момента я буду перечитывать это снова и снова». Мама улыбнулась мне и сказала: «Поэтому ты должен хорошо все помнить». «Понятно». Кошмар приближался ко мне. Я услышал крик. Голос царя Эдипа звучал, словно он смеялся над всеми воспоминаниями. «Преуспей с молниеносным карнавалом, иначе ты окончательно умрешь в следующих сценариях. Атрибут 8 жизни активирован, ваше тело воскрешено, мое дыхание вырвалось из легких, словно избыток воды из земли. Вторая голова змея была принесена в жертву, сила головы, интеллект, моя холодная кожа вновь потеплела, а растянутые мышцы набрались сил. Это была моя уже четвертая смерть. Первая была в сражении с огненным драконом, вторая – в схватке с катастрофой наводнения, третья во времена конфликта с Нирваной. Теперь я думал, кто из нас больше солнечник, я или Юджан Хьюг. Ох, где это я?» Я огляделся, но не мог сказать, где именно был. Я видел лишь облачное поле и открытое небо. Это был темный замок. Бонусный эффект ускорил работу вашего мозга. Из-за бонуса мои суждения о ситуации стали яснее и быстрее. Я решил посмотреть на происходящее по новой. Первое, пожалуй, самый важный вопрос. Почему я умер? Я использовал точку зрения от третьего лица, чтобы понаблюдать за Раем, и оставил свое тело у Хан Саюнг. Внезапно мое сознание размылось и появилось сообщение о смерти. А значит, был только один вывод. Кто-то убил меня, пока я спал. Кто это был? Хан Саюнг, новое достижение было добавлено к вашей пятой истории. Люди узнают вас как мессию, что несет стыд. Я умер в странный момент, поэтому к моей истории добавилось странное достижение. Я и не думал, что произошедшее было настолько стыдным. Пророчество гласило, воплощение Ким Дакча будет убит человеком, которого он любит большего всего. Так что меня убил тот, кого я любил. «Хей, Ким Дакча, ты выжил?» Вдалеке Хан Саюнг шла в мою сторону. «Что случилось?» «Засада», — проворчала Хан Саюнг, смотря на облачное поле. Тут были видны только облака. Это была слишком мирная сцена для такого слова. «Стоило тебе заснуть, как появились люди, которые преследовались нас. Я пыталась их остановить, но у меня не вышло. Ты получил смертельную рану, а я унесла тебя, рыдая. Внезапно я появилась в этом месте. История шла столь же естественно, как и облака, но звучала чертовски невероятно. Эксклюзивный навык детектор лжи УР 2 активирован. Вы подтвердили, что утверждение правдиво. Ты видела нападавших. Все были в масках, и я не могла разглядеть лица. Я видела, как некоторые из них использовали обнаружение атрибутов, но это не помогло их узнать. Трехдневное путешествие сделало Хан Саюнг значительно сильнее. Сейчас она была на 20 месте в рейтинге темного замка. И все же люди смогли одолеть ее, убили меня, а затем привели нас сюда. Я не мог догадаться, кто это, как бы ни старался. Ты не нашла что-нибудь еще? Кстати, ну что, отдохнул? Кто-то тут страдал 3 дня. 3 дня? Ты был мертв 3 дня. Не знал об этом? Это напомнило мне, что у 8 жизней было определенное время ожидания. 3 дня проклятия. Что случилось с другими членами группы? Они ведь не перешли на следующий сценарий. Если они перейдут, все мои планы пойдут коту под хвост. Хан Саюнг вздохнула. Как бы далеко я ни шла, тут только облака. Я уже сдалась. Поэтому ты пустила своих клонов? Клоны Хан Саюнг тренировались в разных частях облачного поля. Хан Саюнг, тренирующийся в технике скрытого оружия. Хан Саюнг, тренирующая работу ногами. Каждая Хан Саюнг тренировала что-то одно. Это моя тренировка. Я не хотела тратить время на ожидание тебя, и стоит мне вернуть клонов. как мое мастерство быстро возрастет. Каким-то образом я обнаружил секрет быстрого развития сил Хан Саюнг. Что, ты, я, проклятие это что-то вроде фильтрации. Но я примерно понял, о чем ты. В любом случае, она больше не походила на писателя-плагиатора. Мне вдруг стало любопытно. Пути выживания никогда подробно не описывали навык аватара. Было бы неплохо узнать немного больше об этом навыке. У этого навыка есть ограничения. Ты можешь создавать бесконечное количество клонов, пока у тебя есть магическая сила. Это было бы мошенничеством. Разумеется, имеется ограничение. Каждый раз, когда я использую этот навык, я делюсь некоторыми воспоминаниями с аватаром. Воспоминаниями, и что будет после смерти аватары? Тогда я потеряю воспоминания. Я был немного удивлен ее небрежным ответом. Разве это не навык, который мог заставить ее страдать от болезни Альцгеймера, если она ошибется? Хан Саюнг будто прочитала мои мысли и улыбнулась. Не волнуйся, я обычно использую ненужные воспоминания. К тому же они вернутся, если я восстановлю клонов. Иногда бывают проблемы, так как они выходят из-под контроля. Из-под контроля? Когда я создала клонов первый раз, я отдала слишком много воспоминаний, и он вышел из-под контроля. Это возможно? Так ты потеряла эти воспоминания? Хан Саюнг пожала плечами. Я не знаю, но сейчас я использую маленькие воспоминания, так что все в порядке. Тебе лишь кажется, что все хорошо. Заткнись. У клона остались важные воспоминания из-за ошибки. Я вздрогнул, подумав о другой Хан Саюнг, которая все еще, возможно, бродит где-то по Сеулу. Один за другим клоны обратились дымом и вернулись к Хан Саюнг, вероятно, дабы свести к ней накопленные навыки мастерства. Хан Саюнг вдруг воскликнула. «А, я кое-что тебе не сказала, я только что вспомнила. Созвездие пришло ко мне, когда ты умер. И зачем отдавать такие важные воспоминания клону? Я забыла название, но созвездие принадлежало Туманности, Веда или Танма. Это были опасные названия». Не обращая внимания на мои волнения, Хан Саюнг тихо пробормотала. «Я слышала двусмысленные слова. Сделай правильный выбор. Может, вспомнишь об этом подробнее? Мне жаль. Если я соберу все аватары, я вспомню о... Это был странный воин Гарьё. Воин Гарьё, он ушел, ничего не сказав. На мгновение уставился на твое мертвое тело и сразу же ушел. Если это был воин Гарьё, то скорее всего это был Чок Чжун Хён. К тому же были Олимп, Веды Танма. Большие туманности начали движение, а значит, должно было что-то случиться. В этот момент мне кое-что пришло в голову. Подожди-ка, созвездие появилось, не аватар, да это был символ. А что, разве ты не знаешь о проблемах с подобным? А, независимо от символичности, созвездие не может появиться на территории сценария, не воспользовавшись ощутимой вероятностью. Созвездия больше всего боялись вероятности и не спускались в виде символа. Я медленно огляделся. Кажется, я знаю, где мы. Это была ограниченной территорией, но не обычной. Это была территория, где созвездия могли появляться в символической форме. Хан Саюнг запоздало заметила кое-что. Метод массива механических шлюзов. Метод массива механических шлюзов была техникой, которую использовали созвездия, овладевшие принципами пяти элементов, четырех небесных делений и трех бедствий. Кстати, владеющих этой техникой среди людей было не так много. Чжу Гэлян из Китая, к примеру, пользовался ей свободно, но у нас тут был корейский полуостров. А значит, может, выйдешь, сказал я в пространство. За исключением Чжу Гэлина было еще одно созвездие, которое могло свободно пользоваться им, и я с ним уже встречался. Кажется, после становления созвездием тебя невозможно обмануть, раздался голос в момент, когда облака собрались и сформировали образ человека. Это была женщина 30 лет, одетая в тюремную робу. Разве мы не встречались раньше? Это не лучшее воссоединение. Созвездие первый спиритуалист Чосон хихикает над вами. Первый спиритуалист Чосон, воплощение Чона Учи. Она была первой помощницей королевы странников. Королева ждет тебя. Кажется, я знаю, кто меня убил. Худшая из возможных ситуаций. Но выбора у меня нет. Я кивнул и сказал, веди меня. Глава 33. Перечитывая, 2. Этот придурок Ким Дак Чаон опять забыл обо мне. На пустых равнинах стояла небольшая крепость. Фактически она была размером с небольшой дом, а не крепость. Тем не менее, оружие на ее стенах показывало, что зданию не хватает лишь размера до стандартной крепости. Думаю, не требуется говорить, что это была вооруженной крепостью Гонапилду. Ду-ду-ду-ду. Гонапилду стрелял по монстрам, приближающимся к крепости. Через несколько недель после попадания в темный замок Гонпилд жил в этой адской зоне монстров. Они шли бесконечный поток монстров. Если бы не деньги, которые ему когда-то отдал Ким Дакча, у него бы уже кончилась магическая сила и он бы умер. Созвездие мастера обороны взволнован вашей игрой в обороне. Ситуация могла бы сложиться по-иному, если бы не этот извращенный спонсор. Дерьмо. Его рейтинг силы темного замка резко возрос из-за всех убитых им монстров. Проблема заключалась в том, что его ментальная и магическая сила достигла своих пределов. Кажется, это все. Гонпилду с унылым выражением лица наблюдал, как вооруженная крепость разрушалась когтями монстров. В этот момент что-то золотое пролетело в отдалении. Это была мощная эфирная буря, что разнесла все, находящееся на поле. Он задавался вопросом, были ли это Ким Дакча, но пришедший был явно не тем, кого он ожидал. Ю Джан Хьюк, огромный дракон летел сквозь шторм. К тому же там было два человека, которых знал Гонпилду. В этот момент из его тела вышла последняя сила и крепость рухнула. Ю Джан Хьюк с невообразимой скоростью рванул и поймал падающего Гонпилду. «Я злоупотребил трансцендентностью. Мне надо сохранить силы», — подумал Ю Джан Хьюк, глядя на свою правую руку. Рука, державшая меч, была опухшей и красной. Это была не сила его спонсора, но от вероятности трансцендентность тоже зависела. Разумеется, ситуация улучшится, когда ограничения будут постепенно сняты. Однако вероятность, имеющаяся в девятом сценарии, была недостаточной, чтобы в полной степени воспользоваться трансцендентностью. «Я откачаю Гонпилду. Ли Сяолва же будет поднимать свой рейтинг на западной равнине». Его план неуклонно продвигался. Ситуация стала лучше, чем в прошлых сценариях. «Ну а теперь остался Ким Дакча», — подумал Ю Джан Хьюк, глядя на западные равнины. «Судьба звездного потока не из самых легких. Что же ты собираешься делать, Ким Дакча?» «Не волнуйся, выход есть. Эта женщина не единственная проблема. Здесь много крутых людей. Да и вообще, как ты собираешься справляться с методом массива механических шлюзов? Способа сломать его нет». Хан Саюнг и я шли по методу массива механических шлюзов, следуя за воплощением Чона Вучи, Чо Юнгран. Я видел, как она будто бы парила, а не шла, что явно показывало ее сходство с Чоном Вучи. Чон Вучи, наряду с Хон Гильденом, он был одним из тех, кто мог достигнуть пика силы корейских созвездий. Хан Саюнг заметила ее и спросила: «Кстати, разве королева странников не была убита реинкарнатором? Она не из тех, кто так легко умрет. Если подумать, ты говорил, что знаком с королевой странников. Скажи мне точно, что у вас за отношения?» Я слегка вздохнул в ответ. «Это самые сложные отношения в мире. Я чувствую отвращение. Бывшая девушка, моя мать. Что, серьезно? Эй, прости». Хан Саюнг необычно смущенно заикалась. Будто бы услышав наш разговор, Чо Юнгра наглянулась и с суровым выражением лица сказала: «Следуйте за мной шаг в шаг. Если наступите на другое место, потеряетесь». Я ожидал подобного. Все методы массива механических шлюзов были одинаковыми. На шаг отступишь, и тут же потеряешься. «Не могла бы ты просто отключить его?» — недовольным тоном спросил я ее. «Это сложно. Я не знаю, что ты начнешь делать. Как забавно. Убила меня, а теперь боишься. Я знала, что ты сможешь воскреснуть. Поэтому меня можно убивать? Прости. Да и не пыталась я тебя убить. Я напала на женщину, а она использовала тебя как щит». «Что?» Я обернулся и увидел свистящую Хан Саюнг. Я смотрел, как Хан Саюнг улыбается, и думал о том, как бы ударить ее по голове понадежнее. Впрочем, я спрошу с нее за это позже. Все-таки у меня 8 жизней, стоп, уже 6. Я оглянулся на Чо Юнгран и спросил: «Почему ты помогаешь моей матери?» Чо Юнгран затормозила после моего внезапного вопроса. «И уж тем более я не знаю, почему ты следуешь за воплощением. Первый спиритуалист Чо Сан может легко стать королем прямо сейчас. Откуда ты знаешь моего спонсора? Очевидно, что у тебя созвездие, которое может использовать метод массива механических шлюзов». Чон Вучи не был созвездием повествовательного уровня, но при этом имел немало преимуществ в ранних сценариях, так как использовал меньше вероятности в своих действиях. Более того, в соответствии с ходом сценария, слава и истории, которые можно было создать с его помощью, были в разы ощутимее по сравнению с другими сходными созвездиями. Это была причина, по которой Ю Джан Хьюк пытался завербовать Чона Вучи в свой стан в ранних сценариях. Чо Юнгран ответила: «Я не подхожу для ноши короля. моя мать нашла твою слабость или что-то в этом роде. Чо Юнгран собиралась что-то сказать, только чтобы снова закрыть рот. Я сказал ей, скажи мне честно, я могу тебе помочь. Она тебя обманывает. Чон Вучи был бы великой силой, если бы я смог получить его воплощение в свою помощь. Впрочем, я не ожидал многого. Она спасла мою дочь, как и ожидалось. Ясно. Спасти жизнь твоего ребенка, разумеется, ты будешь верна после подобного. Брови Чо Юнгран вздернулись от моих слов. Это что, саркастический тон? Именно. Я думаю, что спасение жизни было преднамеренным. Преднамеренным? Моя мама, в ней нет ничего странного. Что? Она крайне адаптивна к миру или знает много информации, о которой на данный момент ей знать не следует. Хан Саюнг смущенно на меня смотрела, понимая, что я пытаюсь сделать. Чо Юнгран задумалась. Что ты хочешь сказать? Что я хочу сказать? Моя мать знала, какое созвездие ты получишь. Возможно, она спасла ее, чтобы попытаться тебя использовать. Такой она человек, Чо Юнгран. Я точно не помню, но кажется, женщина с таким именем когда-то была воплощением Чона Вучи. Персонаж, что потерял свою дочь и стал воплощением Чона Вучи, решив отомстить всему миру. Я не знал, когда рассказывал своей матери эту историю, но, если она услышала это от меня и запомнила информацию, было бы несложно понять, что моя мать ей воспользуется. Однако, неожиданные слова раздались из уст Чо Юнгран. «Ты ошибаешься в ней». «Ошибаюсь». Чо Юнгран странно посмотрела на меня. Ее взгляд был полон откровенно неприятных мне симпатий, да и вообще таким, который я ненавидел. «Сакюнг Си не так плоха, как ты думаешь». «Это было потому, что во мне росло отвращение», я прямо ответил. «Никто не знает ее лучше меня. Изначально ты просто ребенок, который ничего не знает о родителях. В любом случае, мы прибыли». Я вдруг увидел нечто, похожее на входную дверь. Чо Юнгран сказала Хан Саюнг, «Девочка, ты не можешь войти. Подожди со мной. Черт, твоя мама кажется очень застенчивая. Береги себя». Я кивнул и поднес руку к двери. За ней, кажется, был самый сильный враг нынешнего сценария. Чо Юнгран сказала мне, «Есть звонок». Дин-дон, каким-то образом причудливый звонок простимулировал знакомые воспоминания. Это был звонок, который я, кажется, слышал давным-давно. Затем из-за двери раздался голос моей матери, «Войдите». Дверь открылась и появился знакомый вход в дом. Несколько пар обуви были аккуратно сложены вместе. Некоторые из них были маленькими, явно детскими. Мое ощущение дежавю стало еще хуже. Интерьер дома был знакомым. Он был не слишком кричащим или старомодным, но маленькие украшения показывали, что это был человек с определенным чувством стиля. Я вошел в гостиную и увидел знакомую комнату. Были забытые настенные часы и телевизор. Я знал, как будет ощущаться диван, даже не сидя на нем. Даже стол стоял знакомо. Четвертая стена содрогается по-настоящему ужасное хобби. Моя мама сидела на диване в гостиной, одетая в элегантную одежду. Она спросила меня, это заняло много времени. Ну и каково оказаться дома после столько времени? Я предпочел бы остаться мертвым. Я рада, что ты здоров. Спасибо кое-кому, что я умер и воскрес. Наверное, мама выбрала это место, чтобы перехватить инициативу. Отныне диалог станет полем боя, что определит исход следующих двух сценариев. Я слышала, Нирвана убил тебя. Как ты выжила? Меня бы не обманул подобный человек. Ты забыл? У меня тоже есть информация о будущем. Я ожидал этого. И все же моей маме удалось обмануть Нирвану. Я понятия не имел, на что она способна. Пожалуй, самой угрожающей для меня вещью на данный момент были не Юджан Хьюк или созвездие, а именно она. Ты была жива, но не пришла на мои похороны. И зачем мне туда приходить, если ты оставил меня одну, несчастную? Видимо, ты подумала, что этого недостаточно и твои люди убили меня опять. Я убила тебя, потому что ты безответственный сын. Тебе и теперь нужны похороны. Я видела, что у тебя много хороших товарищей. Они не знали, что ты воскреснешь и рыдали. И это сказала моя мать. Я сделал глубокий вздох. Я никогда не расслаблялся во время общения со своей матерью. Самое время приняться за это всерьез. Почему ты убила меня? Моя мама засмеялась и ответила. Воплощение Ким Дакча будет убит человеком, которого он любит больше всего. Откуда ты это знаешь? Ю Сангах сказала мне. Она попросила меня спасти тебя. Ю Сангах и мою мать навестила. Кстати, ты пришел с другой девушкой на этот раз. Твои вкусы изменились. Честно говоря, Ю Сангах мне нравится больше. Не обращай внимания на бесполезные вещи.